بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمилости الله سبحانه وتعالى мы продолжаем изучение книги مدارج السالكين следующее состояние о котором рассказывает здесь автор книги это منزلة السر то есть состояние внутреннего содержимого Сир. И здесь имам Аль-Харави, то есть автор Аль-Маназиль, он приводит аят, слова Аллаха Субхану Ва Тааля из суры Гуд. Аллаху а'ламу бима фи анфусихим. Аллах лучше знает, что в их душах. Аллах лучше знает, что в их душах. То есть, то, что внутри содержится в душах. И скрыто в них. И говорит Аль-Харави, асхабу сир хуму лахфия аллазин урада фи им аль-хабар. Он говорит, люди, обладающие этим, находящиеся на этом этапе, этим состоянием, то есть внутреннее содержимое, внутреннее, то, что скрыто, это те самые незаметные хфия, о которых сообщается в хадисе, говорит он. Итак, это состояние вот этого внутреннего содержания, то, что скрыто внутри человека, идущего к довольству Аллаха Субхана ва Тааля. Автор привел здесь этот аят из суры Гуд, Аллаху а'ламу бима фи анфусихим, Аллах лучше знает, что в их душах. Почему привел он этот аят? О чем аят? О том, что последователи посланников, те, которые уверовали в посланников, те, которые отдали предпочтение Аллаху Субхану ва Та'аля и вечной обители, отдали этому предпочтение перед своими народами, перед своим окружением, Аллах Субхану ва Та'аля, Он вложил в их сердца вот это вот тайное, скрытое, что внутри них, то, что недоступно другим. Хорошо? То есть Он вложил тайны, связанные с познанием Аллаха Субхану ва Та'аля, с любовью к Аллаху, с верой в Него. И это скрыто, то, что у них внутри, вложено Аллах Субхану ва Та'аля в них, из знания об Аллах Субхану ва Та'аля, из любви к Аллаху Субхану ва Та'аля, из веры в Аллах Субхану ва Та'аля. Это скрыто от кого? Скрыто от врагов посланников. Враги посланников смотрят на них. Смотрят на них как? Смотрят на то, что у них внешне только. Смотрят на них поверхностно. И они не знают и слепы в отношении того, что в сердцах у этих людей. И поэтому враги посланников издеваются над этими людьми. И враги посланников пренебрегают ими и презирают их. И поэтому сказано, что они, враги посланников, сказали посланнику, прогони этих от себя. Прогони их, чтобы мы могли прийти и послушать потом, что ты говоришь от тебя. И что они сказали про этих людей? Они сказали, «Ага, уляй манна Аллаху алейхи мин бейнина». Это те самые, которых Аллах одарил милостью среди нас. Сказали о людях, которые последовали за посланниками. Они увидели этих людей, что эти люди какие. Если это не знатные люди, не имеют вес и так далее. Они не знают, что внутри у этих людей. Они смотрят на то, какое они положение занимают в их обществе, и в зависимости от этого выносят решение. И они говорят, «Ага, уляй манна Аллаху алейхи мин бейнина» – это те самые, которых Аллах одарил милостью среди нас. И поэтому Нух, алейхиссалам, он сказал своему народу, тем, которые не уверовали в него, он сказал, «Валя акулу лакум инди хазаину Аллах, валя а'ламу л-гайб, валя акулу инни малак». «Я не говорю вам, что у меня есть сокровищница Аллаха». И я не говорю вам, что я знаю сокровенное. И не говорю вам, что я ангел. И я не говорю тем, кого вы презираете, которые в ваших глазах презренны. Я не говорю по поводу них, что Аллах Субхану ва Та'аля не даст им блага и не может дать им блага. Аллаху а'ламу бима фи анфусихим. Аллах лучше знает, что в их душах. «Инни изалля минал залимин». И я в таком случае буду из беззаконников. Заджадж, комментируя этот аят, сказал, смысл этого аята и слова Нух, алейхиссалам, слова, с которыми он обратился к народу его, которые не уверовали в него, смысл этих слов, вы утверждаете, что те, кто за мной последовал, они последовали просто внешне, поверхностно. Хорошо. Но не лежит на мне задача смотреть, что в душах у людей. Да, люди последовали за пророком. Что в сердцах у людей? Не лежит на мне задача это. И если я вижу тех, кто поклоняется одному лишь Аллаху, исповедует единобожие, это таухид, я отношусь к человеку в соответствии с тем, что мне видно, что я вижу. А знание о том, что в сердцах у этих людей, это знание я оставляю Аллах Субхану ва Та'аля. Такое толкование дал этому аяту Заджадж. Хорошо, Аллах лучше знает, что в их душах. Что еще? Какой смысл из этого аята? Ибн Аль-Каим говорит, из этого аята, то, что очевидно, то есть слова Нуха, алейхиссалям, они означают, что Аллах, Субхану ва Та'аля, Он знает, что в душах этих людей. То есть Нуха, алейхиссалям, когда им сказал в ответ, Он сказал им, Аллах лучше знает, что в их душах. Ибн Аль-Каим говорит, это означает, Аллах, Субхану ва Та'аля, знает, что в душах у людей. И поэтому Аллах, Субхану ва Та'аля, если Он сделает их людей пригодными и способными принять Его религию и единобожие, и уверовать в посланников, то Аллах, Субхану ва Та'аля, сделает это, потому что Он знает, что в сердцах у этих людей. Раз Он сделал их пригодными для этого. Аллах, Субхану ва Та'аля, Он знающий, Он мудрый. И Он дает дар тем, кто этого заслуживает. И направляет свой дар в его направлении. Хорошо? Это наподобие слов Аллаха Субхану ва Та'аля. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدُهُمْ بِبَعْدُ لِيَقُولَ هَا أُولَٰئِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعْلَمَ بِشَاكِرِينَ. Наподобие слов Аллаха Субхану ва Та'аля. И так мы испытали одних из них другими, чтобы сказали... То есть сказали кто? Враги пророков. Чтобы сказали, ага, уляй ман Аллаху алейми бейна. Это те, которых Аллах одарил своей милостью среди нас. Алейса Аллах би аляма бишакирин. Разве Аллах не лучше знает, кто благодарен? Аллах Субхану ва Та'аля лучше знает, что в душах у людей, что в их сердцах. Аллах Субхану ва Та'аля знает, куда направить свой дар. Какой дар? Дар сделать человека пригодным к принятию его таухида, вера в его посланника, принятие его религии. Когда враги посланников выразили удивление и непонимание, как это так Аллах Субхану ва Та'аля сделал этих людей, то есть те, которые пошли за посланником, сделал их пригодными для прямого следования, для принятия истины, и лишил этого кого? Руководителей и лидеров из числа неверных, те, которые имели величие, те, которые имели богатство среди них. То есть они, как будто бы эти люди, посчитали, что если у человека есть в этом мире, то есть мирские блага, если Аллах Субхану ва Та'аля дал человеку богатство в этом мире, и положение высокое, как будто они считают, что это есть указание, что значит и в ахира будет такое же. То есть как будто это указание на то, что значит дары, связанные с мирским, они подразумевают собой и дары, связанные с вечным, что так должно быть. Поэтому они говорят, как это этим дали, которые не имеют никакого величия, никакого статуса, не имеют богатства, как это им дана эта милость? Думают, что милость мирская, связанная с мирскими благами, она непременно из нее вытекает, милость, связанная с вечной жизнью. Так они думают. И Аллах Субхану ва Та'аля сообщает им, что Он лучше знает, кого сделать пригодным для вот этого. Хорошо? Потому что знает, что внутри у человека. Аллах Субхану ва Та'аля знает, что внутри этого человека, то есть, насколько этот человек способен познать степень этой милости и оценить ее. Насколько этот человек может видеть, что эта милость, это не что иное, то есть то, что он уверовал, то, что он пошел за пророком, насколько это чисто милость от Аллаха Субхану ва Та'аля, и все, только милость от Аллаха, и что Аллах Субхану ва Та'аля мунаим, тот, который дал эту милость. Насколько он в сердце любит, может любить Аллах Субхану и будет благодарен ему за эту милость. То есть не у всех есть это внутри содержимое. Поэтому Аллах Субхану ва Та'аля не каждого делает способным и пригодным для получения этого дара. И не каждого удостаивает получения этого дара. Это что касается аята, который привел Мамлярови в начале этой главы. Дальше мы сказали с вами, что имам Аль-Гарави говорит о асхабу сир, то есть люди вот этого внутреннего содержимого, асхабу сир, это те самые незаметные, о которых сказано в хадисе. Те самые незаметные, скрытые, о которых сказано в хадисе. Что за хадис имеет в виду он, имам Аль-Гарави? Возможно, имеет в виду, говорит Нуль-Каим, хадис Саада ибн Аби Ваккаса. Когда ему сказал его сын, ты вот здесь сейчас сидишь, находишься здесь, в то время как люди ведут между собой спор за власть. И оспаривают друг у друга власть. И он сказал, я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, «Инна Аллах юхиббу аль-абда ат-такия аль-гания аль-хафия». Поистине Аллах любит раба, такия, богобоязненного, аль-гания, богатого. Что значит богатого? Богатого, то есть богатого своим сердцем. Тот, кому достаточно Аллах, субхана ва та'аля. Удовлетворенного. Аль-хафи, удовлетворенного. Хорошо. Потом аль-хафи, незаметного. То есть, тот, который занят поклонением Аллаха Субхану Ва Та'аля. Тот, который занят исправлением себя внутренне. Может быть, имеет в виду этот хадис. Может, имеет в виду хадис, слова пророка, алейхиссалату вассалам, «Руба ашаса ахбар, маншуа биля буаб». Возможно, человек с лохматыми волосами, то есть непричесанный, покрытыми пылью, матфобиля буаб, того, которого отгоняют от дверей, ля ивбагуля, на которого не обращают внимания, ля ахсама ля ла барра. Может быть, такой человек, если он поклянется об Аллахе, Аллах оправдает его клятву. То есть, если он скажет, в Аллахе Аллах не допустит этого, или в Аллахе Аллах Субхану Тааля жалует нам или дарует это. Аллах Субхану Тааля оправдывает его клятву. Почему? Из-за его степени перед Аллахом. То есть он у людей какой? Среди людей не имеет особого веса. Он бедный. Видно, да? Волосы покрыты пылью и так далее. Потом на него не обращают внимания. Его отгоняют от дверей. Но у Аллаха Субхану Тааля его положение высокое. И он поклянется об Аллахе, и Аллах Субхану Тааля исполняет его клятву. Также, может быть, и в этом смысле тоже другой хадис пророка, алейхиссалату вассалам, когда он сказал, что вы скажете о таком-то, сказали про него люди, это такой человек, что если он ходатайствует о ком-то, то есть делает шафа'а, то, скорее всего, принимают его шафа'а, заступничество, ходатайство за кого-то. То есть, попросил за кого-то в этом мире, у него есть вес в обществе. Когда он за кого-то попросил, ходатайство, принимают его слово. Если он сватается кому-то, отдают за него. Если что-то говорит, слушают его слово. А потом, мимо пророка, алейхиссалату вассалам, пронесли другого человека. То есть прошел другой человек. Он сказал, что вы говорите, скажете по поводу этого? Сказали, это такой человек. То есть первый прошел, слова про него были такие. Второй, когда прошел, спросил опять пророка, что это за человек? Он сказал, такой человек, что если он походатайствует, скорее всего, не примут его ходатайство. Если посватается, не отдадут за него. Если что-то говорит, не слушают его слова. И пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, смотрите, «Аза хайру мин милль ард ми мисли аза». Этот второй, он лучше, чем вся земля, усыпанная первым. То есть таких, как в этот первый, если их будет вся земля полная, этот второй лучше. И затем имам Аль-Гарави упоминает здесь о трех уровнях или трех типах, хорошо, трех степенях этих людей, о которых здесь идет речь. То есть мы сейчас говорим о внутреннем, да, содержании, то, что скрыто у человека в сердце. Он говорит, что здесь три уровня. И называет, он говорит о первом уровне. Это люди, имеющие высокие помыслы, имеющие чистые намерения, имеющие истинное следование, которые не останавливаются на очертаниях и которые не относятся к какому-то имени, на которых не указывают пальцами, и они есть сокровища Аллаха там, где находятся. Вот это вот слова имама Аль-Гарави по поводу первого уровня, хорошо, или первого типа, первой степени. Кто это? Здесь он называет их качество. Называет качество этих людей. И называет три качества. Мы знаем с вами, что качества бывают утвердительные качества, утверждаемые, качества бывают отрицаемые. Хорошо. То есть, если, например, про кого-то говоришь, он умный, он добрый и так далее, это качества какие? Утверждаемые. Хорошо. А если говоришь, он не обманщик, он не врет, он и так далее, это что будет? Отрицаемые, да, качества. Здесь упоминается три качества каких? Подтверждаемых, три качества каких? Отрицаемых. Итак, первое их качество, которое сказано, улюхимамим, то есть высокие помыслы. Высокие помыслы. То есть такие помыслы у этих людей, у этих благородных людей, такие помыслы, что они не останавливаются на чем-то, не замыкаются на чем-то, что меньше Аллаха Субхану Тааля, кроме Аллаха Субхану Тааля. Их помыслы, они связаны с Аллахом Субхану Тааля. Ничто не может заменить эти помыслы. То есть эти помыслы не заменяются какими-то помыслами о чем-то другом. И не удовлетворяются помыслами о чем-то вместо Аллаха Субхану ва Тааля. И этот человек не продает свою долю у Аллаха, не продает свою долю у Аллаха за что-то кроме этого. И не продает свою долю, отдавая вместо этого такие вещи, как близость к Аллаху Субхану ва Тааля, или радость Аллаху Субхану ва Тааля, утешение Аллаха Субхану ва Тааля. Он ничто из этих великих вещей, свою долю у Аллаха, свою близость к Аллаху, свою радость Аллаху, он не отдает за какие-то тленные, какие-то презренные, низкие уделы. Нет. Его помыслы какие? Его помыслы высокие. Ибн аль-Каим говорит, это как наподобие птиц. То есть птицы, которые летают высоко. Есть птицы, которые передвигаются низко. Так вот, он, как та птица, которая летает высоко, он не удовлетворяется теми сферами, на которых летают те, которые летают низко. А раз у него такие высокие помыслы, значит и те беды, которые постигают те, кто летает низко, не постигают его. Потому что чем выше помыслы у человека, тем труднее достать до него вот этим вот бедам и несчастьям. Что за беды и несчастья? Беды и несчастья, речь идет о вещах, которые отрывают человека от пути Аллаха Субхану ва Тааля. О тех вещах, которые привлекают его, захватывают его. Чем выше помыслы человека, тем вот эти вещи, которые отвлекают от Аллаха Субхану ва Тааля, захватывают человека. Они, им труднее достать до человека, потому что его помыслы высоко. Все эти несчастья, они захватывают тех, кто находится низко. Помыслы человека, устремление человека – это признак, это залог его счастья. Хорошо, если высокие помыслы, высокий помысел – это что? Залог счастья, что человек будет счастлив. Признак того, что человек счастлив. Если помыслы у человека низкие, это залог, это признак чего? Того, что человек будет лишен, лишен счастья. Так, это первый признак, какой их? Высокие помыслы. Второе сказано – чистота их намерения. То есть их намерения такие чистые, что к ним не примешивается ничего, что может как-то их отвлекать от их цели, от того, к кому они стремятся. То есть он полностью посвящает себя стремлению к тому, к кому он стремится, к Аллаху Субхану ва Тааля, больше никому. В намерении человека может быть эти две беды. Две беды. Первое, что человек не посвящает себя тому, к кому он стремится. Аллах Субхану Тааля. А вторая беда, что если он и посвящает, то не как самоцель, а ради чего-то другого. Хорошо? То есть, тот, к кому он стремится, это не его самоцель, главная цель, а это ради чего-то другого. Хорошо? Так вот, обе эти вещи являются бедами в намерении. Хорошо? Итак, второй их признак, этих людей, это чистота их намерения. Чистота их намерения, то есть его свобода, очищенность от всякой какого-то намерения, которое противоречит, или желание, которое противоречит желанию Аллаха Субхану Тааля, воле Аллаха Субхану Тааля. Такое у него намерение, что оно очищено, свободно от всего, что может как-то соперничать, конкурировать с волей Аллаха Субхану Тааля. То есть полностью его воля, его намерения, они посвящены, очищены, подчинены религиозной воле Аллаха Субхана ва Тааля. Вот это вот есть настоящая цель. То есть, когда человек, он уходит от своих желаний, Его желания, они растворяются, подчиняются в желаниях и воле, религиозной воле, кого? Аллах Субхана ва Тааля. Его какие-то интересы, они растворяются в чем? В соблюдении прав Аллаха Субхана ва Тааля. Конечно, это высокое положение, самое высокое, которое может быть. Это второй признак. Третий признак, о котором говорит Имам аль-Харави, сихату сулук, то есть истинность их следования. Истинность их следования. Что значит истинность их следования, ярхамукаллах? Истинность их следования значит свобода их следования, то, как они следуют. Свобода от всяких препятствий, всяких бед, того, что отрезает человека. В чем выражается это? Итак, человек следует к довольству Аллаха Субхану Тааля по прямому пути. Следование должно быть человека правильным, истинным. Истинным, правильным. Оно должно быть свободно от всего, что может этому следованию помешать, что может оторвать от этого. В чем выражается правильность следования человека? В чем она выражается? Во-первых, следование должно быть по величайшему пути. Что это за величайший путь? Это единственный путь, по которому можно следовать. Что это за путь? Это путь пророческий. Это путь Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И не следовать какими-то путями, изобретенными людьми. Не следовать путями, изобретенными людьми. Даже если люди тебе как-то их разукрасят, и будут красиво о них рассказывать, и будут указывать на какие-то очень тонкие моменты и нюансы, будут использовать для этого красивые выражения, если человек следует по какому-то иному пути, а не по пути Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, по этой широкой дороге, значит, хочет или не хочет этот человек. В нем осталась неискренность. В нем осталось подчинение и власть его нафса над ним. Хорошо? Если человек не следует по этому пути, а ищет какие-то другие дорожки, придуманные людьми. Второй признак прямого следования истинного человека – что такой человек, когда он идет по этому пути, он не откликается на призывы таких вещей, как безделье, праздность, отказ от деяний, остановки и так далее. То есть он активен и следует на этом пути целеустремленно. Он целеустремлен. Хорошо, это второе. Третий признак следования человека по прямому пути и правильного следования человека, то, что человек все время, его взгляд устремлен к цели. Цель его кто? Аллах Субхана ва Тааля. Об этом мы говорили. То есть без этих трех вещей невозможно правильное следование человека, правильное движение человека по духовному пути. Хорошо? Первое это что? Первый признак. Это должен быть путь Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и все. Второй признак. Должен быть целеустремленным на этом пути, то есть не откликаться на призывы чего, безделия, праздности и так далее. И третье это что? Это должна быть искренность, то есть его цель должен быть Аллах Субхану Тааля. Все. Мы говорили, это выражается в таких словах «кун вахидан ли вахид фи тариқин вахид». Если вы помните эти слова. «Будь одним для одного на одном пути». Хорошо? Будь одним для одного на одном пути. Одним, что значит одним? То есть, значит, твое стремление, оно не должно распыляться. Ты должен идти целеустремленно. Не так, кто туда повернулся, то сюда повернулся, то кто-то окликает какое-то безделье и праздность тебя туда отвлекся, сюда отвлекся. Нет. Идет и правдиво, целеустремленно по пути. Будь одним, целым, целеустремленным, одним для одного. Для одного, то есть искренность, только ради Аллаха Субхана ва Тааля. Целью твоей должен быть Аллах Субхана ва Тааля. И на одном пути, будь одним, для одного, на одном пути, то есть только один путь, путь Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Так, это три качества, какие качества? Я скажу, три утверждаемых качества он назвал, три отрицаемых качества, хорошо, у людей этого уровня, он сказал. Три качества утверждаемых, три отрицаемых качества, о которых он сказал. Он сказал, «Лем юкаф лехум аля расм». и не останавливаются они на поверхностных очертаниях. Что имеет в виду здесь? Не останавливаются они на поверхностных очертаниях. Здесь нужно дать толкование этим словам. Называют по-арабски это «расм». Что такое «расм»? То есть какие-то внешние очертания. То, что видно. Если имеет в виду здесь исчезновение каких-то внешних очертаний и так далее, в этом мире это невозможно. Хорошо, в этом мире это невозможно, пока не в этом мире. Но что имеет в виду здесь он под этим? Имеет в виду здесь под этим внешним очертанием все, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Все, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля. То есть человек не останавливается на чем-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Его взгляд устремлен только к Аллаху Субхану ва Тааля. Довольство Аллаха Субхану ва Тааля. Привязан к Аллаху Субхану ва Тааля. Его сердце не привязано больше ни к чему. Вот что, о чем идет речь здесь. Хорошо, не останавливается на внешних очертаниях, имеется в виду здесь. Есть некоторые, мы говорили с вами о приверженцах суфизма, те, которые говорят, расам, то есть вот это вот внешнее очертание, имеет в виду это внешние проявления религии, внешние проявления религии. Эти люди называют фатихов, ученых, знающих фик, и людей, знающих асар, то есть асары, предания, пророк, алейхиссалату вассалам, сподвижников, их подобных, они их называют уляма русул, то есть ученые внешних очертаний. Хорошо, то есть себя они называют как знающими какие-то внутренние глубокие смыслы, а эти, которые знают фикха, которые знают хадисы, асары, их называют ученые внешних очертаний. То есть они знают только указания, указатели, но не, внешнее то, что поверхностно, но не знают самой глубокой сути. Так они говорят. Это называется у них расм. А имам Аль-Харави не это имеет в виду. Хорошо? Когда он говорит, не останавливаются на внешних очертаниях, не это имеет в виду, имеется в виду то, что мы сказали, то есть не останавливается на том, что отвлекает от Аллаха Субхану, не привязывается к чему-то, кроме Аллаха Субхану Тааля и так далее. А мы сказали о приверженцах групп, относящихся к приверженцам суфизма, которые говорят о чем? О том, что внешние проявления религии есть какая-то внутренняя суть, которую они знают, и они утверждают, что, что ученые, фикха и так далее, хадиса, это люди внешнего, они знают суть. И здесь, конечно, лазейка для кого? Лазейка для безбожников, лазейка для заблудших, чье заблуждение доходит до уровня неверия. Тех, которые говорят, и мы с вами говорили о них на прошедших занятиях, это то, что распространено среди этих заблудших, поэтому мы должны об этом знать. Те, которые говорят, что айбадаты, то есть поклонение, приказы Аллаха Субхану Тааля, выполнение приказов и так далее, что все это внешние очертания. И вот те, которые поклоняются, они на этих внешних очертаниях. Они в самой сути находятся. Поэтому им не нужны что? Внешние поклонения, ибадаты и так далее. Мы с вами говорили, конечно, это что? Это куфр. Это куфр. А на самом деле, ибадаты, приказы Аллаха Субхану ва Тааля, это очертания, но это очертания религии, это очертания, установленные Аллаха Субхану ва Тааля. Это те очертания, которые принесены посланниками Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это то, что начертал Аллах, Субхану ва Тааля, своим пророкам, чтобы люди не выходили за пределы этих очертаний, этих рамок, и чтобы они не пренебрегали этими очертаниями, этими рамками. И посланники, они придерживались этих очертаний и призывали к ним людей, и они запрещали переходить за рамки эти. И если человек не переходит за эти рамки, принесенные пророком, именно такой человек, он постигает внутреннюю суть этого, внутреннюю суть этих религиозных установлений и цель их. Понимаете как? То есть именно соблюдение религии правильно, как оно есть, этих очертаний, с которыми пришли пророки, и внешних очертаний религии, это приводит человека к постижению внутренних смыслов. Эти же безбожники и эти заблудшие, они что? Они отрицают эти очертания. Они говорят, нет, нужно что? Само какой-то внутренний смысл, а эти внешние поклонения и так далее, это нам не нужно. А в результате они решились и этого, и второго. И этого, и второго. Да, они достигли какой-то сути, но какой сути? Каких смыслов они достигли? Истин, которые не являются истинными. Они достигли на самом деле того, что является куфром, того, что является отступлением от религии, как говорит Аллах Субхану Тааля, «Вагаррахум фи дини ма кану яфтарун», и обольстило их в религии то, что они придумывают. То, что они сами придумали, это обольстило их. «Вазайна лёму шейтану ма кану ямалюн», и разукрасил им шейтан то, что они совершали. Итак, лучше, как можно понять слова имама Аль-Гарави здесь, говорит Нуль-Кайим, когда он сказал, что они не останавливаются на очертаниях, что имеет в виду он? То есть, ничто, что кроме Аллаха Субхану Тааля, не способно отвлечь этого человека от стремления к Аллаху Субхану Тааля. И не останавливаются на этом, не замыкаются этим. То, что доводит их до Аллаха Субхану Тааля, с этим они не расстаются. А наоборот, то, что отвлекает от Аллаха Субхану Тааля, на этом они не останавливаются и не задерживаются. Это был первый признак их. Из каких признаков? Из качеств, отрицаемых качеств. Хорошо. Дальше говорит имам Аль-Гарави, следующее валям юнсабу иля исм. И они не относятся к какому-то имени. Не относятся к какому-то имени. Что это значит? То есть, внимательно, они не получили какую-то известность под каким-то именем среди людей, какое-то название, которое является как бы указанием на ту или иную группу. Хорошо. О чем идет речь? То есть эти люди не получили какое-то название, к какому-то названию себя не относят. Их название это что? Одно название. Мусульмане приверженцы сунны. Все. Нет у них такого накшбандия, я не знаю, сохравардия, или какие-то там тахририя, или еще кто-то. Хорошо? Нет. Нет никаких названий у них. Не относят себя к какому-то названию, которое является символом какой-то группы, какой-то дороги. Это очень важно. Их дорога какая? Одна дорога. Дорога сунна Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Все. Понятно? Это первое. Что еще? То, что они не ограничиваются рамками какого-то одного деяния. Это важно. Очень важно. Они не ограничиваются рамками какого-то одного деяния, из-за которого потом происходит их имя. Хорошо? То есть, они делают только одно какое-то деяние, и все религии берут что-то одно, всем остальным пренебрегают, и поэтому получают свое название от этого. Хорошо? Или называют их, например, получают название в виде халифатчики, например, или имамиты. Потому что их волнует только вопрос чего? Только вопрос власти и государства, предположим. И все религии берут они только это. И получают поэтому от этого название свое. Хорошо? И так далее. Отсюда уже сами потом делайте выводы. Как бы, иншаллах, нет нужды называть конкретные какие-то группы. Когда люди берут какое-то одно деяние и только сводят всю религию к нему, и только его делают, и от этого получают свое название. И это проблема в поклонении, это беда поклонения и большой недостаток поклонения человека, Аллаху Субхану ва Тааля. Потому что это вот такое ограниченное, суженное поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. А подлинное, настоящее, совершенное поклонение, это когда человек чем-то одним, каким-то одним именем не увлекается, он из имен, из названий какое-то одно не берет себе, и одно только поклонение не берет. Он, этот человек, кто поклоняется истинным поклонением, он отвечает на зов всякого поклонения, из поклонения Аллаха Субхану ва Тааля, каким бы ни был его вид. Что от него требуется, то он и делает. Он берет весь ислам. Все виды поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. То есть, в каждом виде поклонения у него есть свое место, своя доля у этого человека. Не ограничивается он каким-то названием, какой-то группой, которая сделала свое, какое-то одно деяние символом своего пути. И не ограничивается какой-то одной одеждой или каким-то искусственно придуманным, установленным людьми путем. И если его спросишь, кто твой шейх, он скажет «Расуль», посланник, саллаху алейхи ва саллям. Если вы спросите, а какой твой путь, тарикат твой какой, он скажет «Иттибау сунна», следование за сунной пророка алейхиссалату. Если его спросишь, ахирка какая твоя форма? Мы знаем, у суфийских тарикатов, у них у каждого есть своя какая-то форма, которую они одевают. И не думайте, что это только касается суфистов. Группы, у которых есть своя форма, по которой они выделяются от других. Если спросишь, какая твоя хирка, твое одеяние, он скажет, мое одеяние, либо суттаква, одеяние богобоязненности. Спросишь его, какой твой мазхаб, он скажет, тахкиму сунна, следование за решениями сунны. Сунны пророка, алейхиссалату вассалам. Когда его спросишь, а цель твоя какова? Он скажет, юридуна ваджа. Скажет слова Аллаха субхану тааля, юридуна ваджа, они хотят его лика. То есть лика Аллах субхану тааля, как Аллах описывает своих праведных рабов. Юридуна ваджа, они хотят лика Аллаха. Когда и спросишь твой рибад, то место, где ты поклоняешься, что он скажет? Фи буюти назин Аллаху турфаю скарафи асму. В домах, которые Аллах дозволил возвести, чтобы поминалось в нем имя Его. Где восхваляют Его утром и вечером. Мужи, которых не отвлекает торговля, купля-продажа от поминания Аллаха. Вайкаме ссаля, вайтай зака, и выстаивание намаза, и выдача заката. Этот человек говорит, отец мой ислам, и нет у меня другого. Хоть люди, то есть, хоть люди и гордятся своей принадлежностью к Кейсу или Тейм, то есть к племени Кейс или племени Тейм. Если его спросишь, а что ты ешь и что пьешь, что мы знаем, у этих тарикатов есть именно свои какие-то направления, потому что они именно едят, что они именно пьют. Что есть, что пить, он скажет «Маля кавалага», он скажет словами пророка, алейхиссалату вассалам, а что тебе до этого? Ма хизау асикауга, с ними их обувь и их бурдюки. Тариду льма ва тара шеджар, хатта талька раббаха. Они приходят к воде, пьют ее, и они пасутся, поедая растения, пока не встретятся со своим хозяином. Это пророк Сусам про кого сказал? Про верблюдов. Да, когда начали спрашивать его, а если я найду овец чьих-то, что мне сделать? Хорошо. Потом спросили, а если я верблюдов чужих найду, что мне сделать? Пророк Сусам сказал, а что тебе до них? С ними, с верблюдами есть и обувь их, то есть у них есть копыта, они способны убежать сами от волков и от всех. Хорошо. Они сильные животные. Они сами могут ходить, находить себе еду. И у них есть с ними бурдюки их. То есть они выносливые животные. Сами приходят к воде, сами пасутся, пока не встретят своего господина. Хатта талька раббаха, сказано. Своего хозяина. Поэтому что ты переживаешь? Что ты переживаешь? С тобой питье твое, с тобой обувь твоя. Придешь к водоему и будешь паститься с деревьев, пока не встретишь своего господина, пока не встретишь Аллах субхана ва тааля. Так это второй признак их. Какой признак? Из отрицаемых признаков. То, что они не относят себя к какому-то одному названию. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير